Глава 56. Тестирование бизнес-жизнеспособности. Никто не станет спорить с тем, что даже просто попытаться придумать продукт, который полюбят потребители, а инженеры-программисты сумеют создать и поставить на рынок, чрезвычайно трудно. Многие идеи никогда не доходят до этого момента, но и этого недостаточно. Решение должно работать и для вашего бизнеса. Словом, я хочу вас сразу предупредить, что выполнить это требование намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Многие продакт-менеджеры признаются, что это самая нелюбимая часть их работы. Я отлично их понимаю, но объясняю, что именно это умение часто отличает хорошего продукта от великого, и его в первую очередь имеют в виду, когда говорят о ком-то как о SEO по продукту. Создание бизнеса всегда дело сложное. Вам необходимо иметь жизнеспособную бизнес-модель. Затраты на производство, маркетинг и продажу продукта должно быть существенно ниже приносимого им дохода. Вы должны действовать с соблюдением законодательства всех стран, в которых продаете свой продукт, и неуклонно соблюдать свои обязанности в рамках всех деловых и партнерских соглашений. При этом каждый ваш продукт должен органично вписываться в обещания бренда остальных предложений компании. Вы должны защищать доход, репутацию сотрудников и клиентов своей компании, все, над достижением чего много и упорно трудились. В этой главе я назову основные заинтересованные стороны компании по выпуску высокотехнологичных продуктов, покажу типичные для них тревоги и ограничения, а также объясню, как менеджер продукта тестирует его бизнес-жизнеспособность в каждом из этих аспектов. Отмечу, что это очень общий список, и большинство или все включенных в него областей, скорее всего, относятся и к вашим продуктам, но нужно помнить, что очень часто в компаниях есть также одна или несколько специфических заинтересованных сторон, уникальных для бизнеса. И то, что они не упомянуты мной далее, не означает, что на мнение такой заинтересованной стороны можно обращать меньше внимания. Продакт-менеджеру вряд ли хочется столкнуться с ситуацией, когда его команда, усердно трудившаяся и тратившая время на превращение идеи в подходящий для продажи продукт, в итоге узнает, что его нельзя вывести на рынок и предложить потребителю, так как в нем не учтено важное ограничение. Знаете, подобное случается всегда по вине продакт-менеджера, поскольку его обязанность — знать и понимать все важные требования и ограничения и целенаправленно работать над их неукоснительным соблюдением. Маркетинг. Мы уже обсуждали функции маркетинга продукта и говорили о том, что считаем маркетолога скорее членом продуктовой команды, чем заинтересованной стороной. Но в более широком смысле это функциональное подразделение заботится о стимулировании продаж, бренде, репутации и конкурентоспособности компании на рынке, четной дифференциации продукта. Маркетологам нужно, чтобы итоговый продукт был актуальным и привлекательным для потребителя, чтобы он максимально точно соответствовал используемым компанией каналам выхода на рынок. Следовательно, все ваши мысли и идеи, сопряженные с риском для перечисленного ранее, будут вызывать у отдела маркетинга серьезное беспокойство и даже неприятие. Если предлагаемая вами идея может как-то сказаться на канале продаж или основных маркетинговых программах, либо не согласуется с обещанием бренда, не входит в диапазон ожиданий потребителей от вашей компании, непременно обсудите ее с маркетологами, а лучше покажите им прототипы, прежде чем приступать к ее реализации. Трудитесь сообща, вместе ищите пути устранения всего, что вызывает у них сомнения и беспокойство. Продажи. Наличие в вашей компании подразделения прямых продаж или отдела рекламы сильно сказывается на деятельности разработчиков новых продуктов. Как известно, успешны обычно те продукты, которые создаются с учетом преимуществ и ограничений, имеющегося у компании канала продаж. Если канал прямых продаж обходится очень дорого, значит, вам нужен продукт с высокой ценностью и высоким ценовым ориентиром. Предположим, вы создали канал продаж с определенными навыками. Если новый продукт требует совсем других умений и знаний, торговый персонал может наотрез отказаться с ним работать. Словом, если ваша идея сопряжена с существенными отклонениями от продукта, эффективность продаж которого вашим каналом продаж уже доказана, сядьте рядом с руководителями подразделения и продемонстрируйте им свое предложение. постарайтесь вместе найти эффективный способ продаж и сделайте все это до того, как приступите к разработке. Управление успехом клиента. В одних компаниях по выпуску высокотехнологичных продуктов реализуется модель персонализированной помощи клиентам, помощи вручную. В других предоставляется автоматизированная помощь. Менеджеру по продукту необходимо хорошо понимать, какая стратегия успеха клиентов используется в вашей компании и обеспечить согласованность продуктов с ней. Если вы предлагаете что-то, что потребует серьезных изменений, вам нужно обсудить варианты и альтернативы с руководством этого подразделения. И еще при использовании модели персонализированного сервиса его персонал просто незаменим при выработке идей продукта и их тестировании с применением прототипов. Финансы. Финансовое подразделение, как известно, часто налагает строгие ограничения и высказывает сомнения насчет денежных затрат, и не в последнюю очередь они касаются того, может ли компания позволить себе создание, продажу нового продукта и управление им. Бизнес-аналитика и отчетность тоже прерогатива финансистов, да и отношения с инвесторами и другие сложные вопросы также ставят ограничения. При возникновении проблем с предстоящими затратами смоделируйте вместе со специалистом из финансового подразделения расходы, чтобы потом продемонстрировать руководству жизнеспособность вашего подхода для бизнеса. Юридические аспекты. Во многих высокотехнологичных компаниях, особенно в тех, которые настроены революционно и очень агрессивно, роль юридического департамента чрезвычайно важна. Вопросы безопасности и конфиденциальности, соблюдения законодательств разных стран и прав интеллектуальной собственности, проблемы конкуренции – все это правовые требования, которые касаются любой компании из сферы высоких технологий. И вы сэкономите массу времени и избавитесь от серьезных неприятностей, если как можно раньше обсудите со своими юристами идею, чтобы узнать, не возникнет ли в связи с ее реализацией правовых коллизий, а также уточните разные юридические моменты, которые вам непременно нужно в связи с этим знать. Развитие бизнеса. Как известно, большинство современных компаний поддерживают деловые отношения с разными партнерами. Обычно эти отношения скрепляются контрактами с определенными обязательствами сторон. Бывает, эти соглашения снижают конкурентоспособность компании, а иногда, напротив, становятся для нее неоценимым подспорьем. В любом случае, вам необходимо понимать влияние этих отношений на ваши продукты и на то, чем вы предлагаете заниматься своей команде в ближайшее время. Безопасность. Обычно к тем, кто занимается вопросами безопасности в компании, мы относимся не как к заинтересованной стороне, а как к неотъемлемой части инженерно-технического подразделения и, следовательно, нашей продуктовой команды. Однако эти вопросы настолько важны, что, на мой взгляд, перед тем, как приступать к работе над новой идеей, всегда стоит поговорить с людьми из этой сферы деятельности. В общем, если вы предлагаете что-то, хотя бы отдаленно касающееся проблем безопасности, пусть один из технических руководителей обсудит с руководителем отдела безопасности вашу идею и то, как вы будете решать соответствующие проблемы. SEO, операционный директор и главный менеджер. В каждой компании есть SEO или главный менеджер, отвечающий за эту бизнес-единицу. Скорее всего, они отлично знают и понимают все описанные ранее ограничения и уделяют им должное внимание. Если продакт-менеджер не разбирается в этих вопросах или не имеет плана работы с ними, руководитель компании вряд ли будет доверять ему и его продуктовой команде. Заметьте, SEO не понадобится много времени, чтобы выяснить, сделал ли менеджер продукта домашнюю работу, понимает ли разные аспекты бизнеса. Тестирование бизнес-жизнеспособности новой идеи или продукта призвано подтвердить, что в предлагаемом командой решении учтены все описанные ограничения. Всем заинтересованным лицам, которых тем или иным образом оно затронет, важно иметь возможность проанализировать новое решение и убедиться, что вы продумали все и нашли способ развеять их сомнения. Что выбрать? Пользовательский тест? Демонстрацию продукта? Или сквозной просмотр? В этой аудиокниге я много говорил о показе прототипа. По правде говоря, эта задача может выполняться с помощью трех разных методов. И нужно очень внимательно выбрать правильный в той или иной ситуации. Пользовательский тест – это тестирование идеи на реальных пользователях и клиентах. Это качественная методика тестирования юзабилити и ценности. Пользователю позволяется делать все собственноручно. Цель – протестировать юзабилити и ценность прототипа или продукта. Демонстрация продукта – это продажа продукта потенциальным пользователям и клиентам либо проведение мероприятий в духе евангелизма и продвижения продукта в собственной компании. Это инструмент продаж или убеждения. Нужно сказать, что демо-версию с тщательно продуманным сценарием разрабатывают маркетологи, но провести ее иногда просят продакт-менеджера, особенно для важного клиента или высшего руководства компании. В этом случае все действия совершают менеджер продукта, а его цель – продемонстрировать ценность прототипа или продукта. Сквозной просмотр или разбор программы – это показ прототипа заинтересованной стороне, чтобы убедиться, что она обратила внимание на все, что может вызвать у нее беспокойство. В данном случае наша цель – предоставить заинтересованной стороне возможность обнаружить проблему. Все действия обычно выполняет менеджер продукта, но если заинтересованной стороне хочется поиграть с прототипом, то ей это с радостью позволяют. Вы не стараетесь что-либо продать, не пытаетесь протестировать продукт и определенно не собираетесь что-либо скрыть и утаить. Я много раз видел, как неопытные продакт-менеджеры проводят сквозной просмотр с потенциальным клиентом, хотя им следовало бы подготовить демонстрацию продукта. Другая весьма распространенная ошибка новичков – провести демонстрацию в рамках пользовательского теста, а затем попросить пользователя высказать свое мнение. Всегда четко определяйте, что вы делаете. Проводите пользовательский тест, демонстрацию продукта или сквозной просмотр. И непременно убедитесь, что хорошо владеете всеми тремя методиками.